Глава 5. Прошлое. Дина. Сигарета подрагивала у меня между пальцами, а тошнота стояла где-то в горле. Я не курила, но сегодня крепким кофе запила целую пачку, чтобы в глазах потемнело, чтобы вывернуло наизнанку, чтобы не было этих двух полосок на дешевом тесте на беременность. Это какой-то заговор, не иначе. Я не могла быть беременной. Я выпила пастинор практически сразу. Пастинор – таблетки экстренной контрацепции. Забрала свои вещи, выбежала из клуба и уже дома, в круглосуточной аптеке, купила препарат. В моей жизни слишком много проблем, чтобы надеяться на русский авось. И тем более я не могла позволить себе стать матерью-одиночкой. У меня нет на это ни сил, ни желания, ни денег. О том, чтобы с Барсовым поговорить, и речи не было. Он наверняка уже вернулся в Англию и думать забыл о своей оплошности, да и в целом обо мне. Что он может сказать? Что сделать? Уничтожить язвительными замечаниями и растоптать, бросив напоследок несколько сотен баксов. Сама разберусь. Я снова посмотрела на тест и решительно допила кофе. Наверное, это вредно, но рожать я все равно не буду. По моим подсчетам, срок не больше 6 недель. Это должно быть легко. И вообще, там не человек, а зернышко граната. Именно так нужно думать. Я не могла позволить себе ребенка. Просто не могла. Я даже собаку не заводила, потому что времени заниматься ей нет, как и денег содержать. А младенец... В дверь позвонили. И я, оставив кружку на подоконнике, пошла открывать. Настя приехать должна. Контакты врача привести и меня утешить. Она своему будущему малышу радовалась, а я места о безысходности не могла найти. «Женя?» – удивилась я. Не ожидала его приезда. Да и не совсем одета. Майка растянутая и треники домашние. Про круги под глазами вообще молчу. «Тебя не было на тренировке. Сказали, ты себя плохо чувствуешь». Он осмотрелся и слегка улыбнулся. «Можно войти?» Я пропустила его и закрыла дверь. «Кофе? Чай?» Поинтересовалась, когда в кухне оказались. «Чай, спасибо!» Пока возилась с чайником, не заметила, как он балкон нашел. Пепельница, остатки кофе, тест-полоска. «Дина, все нормально?» Напряженно произнес, ткнув пальцем в окурке. «Извини», сухо проговорила. «У меня тут не прибрано». Я пыталась все разом убрать. В итоге пепельница упала, а пепел, вместе с измятыми фильтрами, разлетелся по кафелю, и все это безобразие накрыло тест на беременность. Положительный. Я не выдержала и сползла по стене, глотая слезы. Зачем я вообще в Москву приехала? Может, ну ее, эту столицу? Обратно в Сочи к маме и папе. 5 лет сплошной борьбы. Что случилось? Женя сгреб меня в охапку и опустился на стул, качая как маленькую. «Ты же видел!» – воскликнула я. Его спокойствие не умиротворяло, только раздражало. «Кто он?» Тон обычный, но руки, поглаживающие спину, одеревенели. «Это не важно!» «Да, потому что Барсова больше никогда не будет в моей жизни. Этот мужчина из прошлого. Между нами давно все кончено. Он даже не живет больше в России». Успокоившись, пожала плечами я. «В общем, это только моя проблема». «И что ты будешь делать с этой проблемой?» «Решать», – вздернула подбородок. «Мне не нужно ни сочувствия, ни жалость, ни тем более осуждения. Именно поэтому только с Настей поделилась. Она понимала меня. Раздавать правильные советы легко, когда ты мужчина, взрослый и состоявшийся, с престижной профессией и достойным заработком. Я отведу тебя к хорошему акушер-гинекологу. Я хоть и стоматолог, но знакомых медиков много». «Спасибо», – растерялась я. «Настя обещала помочь». «Это подруга?» – уточнил он так, словно была приставка сомнительная. Они пару раз виделись, и, кажется, приязни знакомства не вызвало. «Да», – только кивнула я. «Тебе нужно поговорить с грамотным врачом. Я возьму это на себя». «Не понимаю, почему ты возишься со мной? Я продолжала сидеть у него на руках, и в моей маленькой, скромной, но милой кухне Евгений Савин смотрелся дисгармонично. В строгом пальто и деловом костюме под ним. Умные кари-зеленые глаза, ровный нос, тонкие губы. Завидный и свободный холостяк в хрущевке за МКАДом. Более нелепо выглядел бы только Барсов. Ему бы в моей однушке в 32 квадрата, в принципе, развернуться было бы негде. «Правда, не понимаешь?» Шепотом спросил и выразительный взгляд на мои губы бросил. Я смущенно отвернулась и слезла с его колен. Женя был привлекательным мужчиной. Я слышала, что в зале о нем шептались гимнастки постарше и тренеры помоложе. Но он оставался неприступен для них, а я для него. 4 года. Неужели до сих пор? «Давай все-таки сделаю тебе чай», — бодро произнесла, меняя тему. «Сделай», — тактично согласился Женя. «Ну почему я не влюбилась в такого мужчину? Хорошего, чуткого, понимающего, сильного и не боящегося ответственности? Почему нас, девочек, всегда тянет на тех, кто с легкостью разобьет нам сердце? Хороший вопрос, который всегда без ответа». Визит к врачу был назначен на следующий день. Женя сам отвез меня, сопровождать хотел, но я попросила остаться его в машине. «Одна хочу побыть, себя понять и услышать». В клинике «Мать и дитя» меня приняли бесплатно и быстро. Врач средних лет, приятный, выглядел опытным. «Так, посмотрим». Он очень осторожно ввел меня стержень с датчиком, внимательно изучая монитор. «Ага, вот и плодное яйцо. Срок 6 недель». «Гранатовая косточка», — вслух произнесла я. «Так легче. Это не ребенок, а семечко». «У семечки нет такого». Дмитрий Вячеславович нажал на кнопку, и я услышала что-то. Ритмичное, размеренное, живое. «Сердце». Я сглотнула. Стук сердца никак не прибавлял решимости. «Самый легкий вариант с учетом срока – медикаментозный аборт», — сказал, когда я озвучила свои намерения. «Это безопасно и без дополнительных рисков репродуктивной системы». «Я уже пила таблетку, не помогло», – проговорила я. «Кстати, почему?» «Бывают случаи, когда экстренная контрацепция не срабатывает, если в момент полового акта была овуляция. Оплодотворение уже произошло, а постенор – не таблетка для аборта». «Понятно. Как такое могло произойти? Случайная неслучайность? Звезды сошлись? Или еще что-то мистическое? Если бы я была романтичной натурой, то решила бы, что это судьба. Я должна буду просто выпить таблетку?» «Нет, это курс. Вы будете принимать препарат, который постепенно вызовет отторжение плодного яйца с последующим вымыванием из матки. Могут быть боли, как при менструации, или чуть сильнее, кровотечение». Я остановилась на словах «отторжение плодного яйца». У него ведь уже сердечко билось. А малышу больно не будет? То есть косточки, конечно. Гранатовые косточки. Он ведь уже пол имеет. Интересно, кто там внутри меня поселился? «Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Я, наверное, подумаю еще». Женя ждал меня у белого внедорожника Митсубиси. Руки на груди сложил. Взгляд выжидающий. Каких новостей ждал? Да или нет? «Как дела?» — спросил, открыв мне пассажирскую дверь. «Я решила оставить ребенка», — просто ответила. «Не смогу пойти на это. Сердце противится. Только как жить дальше? Неясно. На что малыша поднимать? Ипотеку платить? Подработки теперь противопоказаны». «Дина». Женя ко мне повернулся, за руки взял. «Знаю, так не делается, но ты выйдешь за меня замуж?» Я ошеломленно глаза распахнула. «Что? Но как же?» «Неожиданно очень. Я ведь беременна от другого». «Женя!» Я сжала его прохладные пальцы. «Не нужно! Но куда мне замуж?» Улыбнулась печально. «Я люблю тебя, ты ведь знаешь. Тебе хорошо со мной будет». И к себе меня притянул, губам настойчиво прижался. Я не сопротивлялась. Дала возможность попробовать, а вдруг? От него приятно пахло свежестью леса, а язык умело приглашал станцевать в ритме страсти, но я не чувствовала огня, не сжигала меня от желания. И он наверняка чувствовал то же самое. Нас испепелять должно, искрить и коротить, а ровно как-то. Ножка не поднимается, и туфелька не падает. «Женя!» Я прервала поцелуй. «Ты должен быть женщиной, которая тебя любит. Ты этого достоин, а я уж как-нибудь...» «Как-нибудь?» Сухо повторил и на дорогу посмотрел. «Позволь помочь хотя бы. Мы ведь друзья». Я позволила, потому что друзья мне были просто необходимы. Мне даже предположить сложно было, сколько стоить будет эта дружба.